Глава 11. Я толком не знала, зачем пошла говорить с ним сама. Антуан пытался переубедить, аргументируя тем, что мне нужно отдохнуть после неудавшегося ритуала. Но я понимала, что была и другая причина. Он не верил, что я справлюсь. И оказался прав. Почти. Наверное, мне просто нужно было еще раз встретиться с Маркусом. Посмотреть в его глаза. Не с твердого ритуального ложа, а сидя за одним столом, лицом к лицу. Посмотрела. Как я сразу не заметила, что у него совсем другой взгляд. Или он так умело притворялся. Или я так отчаянно хотела верить. Последнее наиболее вероятно. Я слишком хотела верить в чудо. Теперь меня ждали в другой переговорной, из которой Берт, Маль и Антуан наблюдали за разговором. Предстояло решить, что делать дальше. И с ним, и с Линой. Но я позволила себе зайти к своему двойнику, прежде чем идти на совещание. Сегодня уже ничто не могло разбить мне сердце сильнее, чем оно было разбито. Существует предел боли, которую человек может чувствовать. Сегодня я шагнула за этот предел и собиралась этим воспользоваться. Я хотела поговорить и с Линой тоже. Лучше всего было сделать это сейчас. Она, конечно, снова находилась в своей палате. Даже не переоделась, сидела в той же длинной свободной робе из грубой ткани. Я свою сняла сразу, как только выбралась из ритуального зала. Когда я вошла, она лишь скосила на меня глаза, но позу не сменила, осталась сидеть на узкой койке, стоявшей у стены, обхватив руками колени. Вероятно, она оставалась под действием успокоительного, а потому так безучастно. Я села рядом и даже смогла заставить себя улыбнуться. «Как ты?» Лина пожала плечами. «Как я могу быть? Все так же, только...» Она замолчала, подбирая правильные слова. «Пожалуй, менее оптимистично. Знаешь, я правда думала, что ритуал поможет. Он был так уверен, что и я поверила». «Маркус...» Она кивнула. «Может быть, ритуал и помог бы, но чуть раньше», — объяснила я. «И если бы ты не была беременна вовсе». «Пока я не забеременела, мы не думали о побеге», — призналась Лина. «И даже не знали, что я теряю себя». Я тяжело сглотнула, глядя на нее. Мне не хотелось углубляться в эту тему, не хотелось слышать о том, как она жила, о ее отношениях с Маркусом, об их ребенке. Но моя работа состояла в том, чтобы добывать информацию. Все возможные крупицы, которые помогут составить максимально объективную картину, провести анализ и сделать выводы. Поэтому я спросила. «Твоя беременность... часть эксперимента?» Лина отрицательно покачала головой. «Мне показалось, что Рантер удивилась, когда узнала. Но как еще все могло закончиться? Я была одна почти год. Потом появился Маркус, и нас стало двое. А ты же знаешь, как я к нему отношусь». Она посмотрела на меня, и я впервые обратила внимание не на вертикальные зрачки, а на то, что радужка у нее такого же цвета, как и моя. И на то, сколько печали в ее взгляде. «У меня это от тебя». «Но он не тот Маркус, которого знала я. Совсем не такой». На ее губах появилась слабая улыбка. «Ты ошибаешься. Он похож на него гораздо больше, чем ты думаешь. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ведь в каком-то смысле я знала обоих. Ты просто пока не понимаешь, каково это. Что значит быть нами?» Мне пришлось еще раз глотнуть, чтобы пропихнуть ком, вставший в горле, и проглотить собственное желание, свернуть разговор и сбежать. Я коснулась руки Лины и предложила. «Тогда расскажи мне, ты ведь хотела поговорить?» Она не заставила просить себя дважды. Поначалу рассказ давался ей тяжело. Она путалась и с трудом подбирала слова. Мне хотелось думать, что в этом тоже виновата успокоительная, но могла быть и другая причина. Через несколько минут, заметив, что я внимательно слушаю, Лина воодушевилась и принялась говорить быстрее, эмоциональнее. Она рассказала о том, как впервые пришла в себя в лаборатории Рантер, как долго не верила в то, кто она. Даже увидев глаза ящерицы, считала, что это какая-то ошибка, или проклятие, или трюк. Лишь видеозапись, на которой была я, продолжавшая жить ее жизнью, заставила ее принять правду и смириться. «Потребовалось время, чтобы прийти в себя», — с кривой улыбкой призналась она. «Но я выстроила вокруг себя новую реальность, ту, в которой я была не собой, а собственной копией. Нелл номер два. И в этой новой реальности я больше не хотела вернуть себе прежнюю жизнь. Я стала просто мечтать о жизни, о том, что однажды выберусь отсюда. Она обвела выразительным взглядом палату. Смогу снова гулять по улицам, ходить по магазинам, покупать по дороге на работу кофе в кафе, встречаться с друзьями, может быть, даже дружить с тобой. У меня и у тебя никогда не было братьев и сестер, но мы могли бы, наверное, притвориться. Я не знаю, это была просто фантазия. Лина смутилась, махнула рукой и на какое-то время замолчала. Я терпеливо ждала, когда она продолжит, не подталкивая, скорее потому, что боялась выдать голосом собственное волнение. Сохранять невозмутимый вид проще, чем контролировать голос. «Потом появился Маркус», — продолжила Химера наконец. «Я знала, что он другой. Не тот, с кем ты работала, но и не такой, как я. Совсем не такой. Рантер говорила, что он получился лучше, что надо было сразу брать мужчину. Маркусу пришлось сложнее. У него обычные глаза и нет прототипа, которого можно было ему предъявить. Он долго был уверен, что настоящий, что его похитили, что его обманывают. И только способности к регенерации теста ДНК, которым Рантер его допустила, убедили его. Он тоже был очень подавлен. Но я помогла ему адаптироваться, помогла принять нового себя. Он был благодарен. Потом у нас как-то все завертелось. Она виновато пожала плечами, словно увела у меня жениха. Понимаешь, у нас ведь никого не было, кроме друг друга. Потом выяснилось, что я беременна. И вместе с этим началось это. Что именно? Лина нахмурилась и посмотрела на собственные руки так, словно видела их впервые. Рантер называла это подавлением. Природа хамелеона оставалась стабильна довольно долго, но потом начала стремиться к доминированию. Я стала чаще выходить из себя. У меня и раньше случались приступы неконтролируемого гнева. Мне стали проще даваться некоторые вещи. Она отвела взгляд в сторону, и я заподозрила, что бой с охранником был не единственным. Но теперь порой я уже не могла остановиться, даже если требовалось. И вместе с тем начала хуже соображать, заваливать тесты на логику. Деградировать. Лина снова криво усмехнулась, но лицо тут же исказилось, словно она собиралась заплакать. Ей удалось сдержаться. Мы с Маркусом понимали, к чему идет дело. Оставалось загадкой лишь одно. Сохранит ли Рантер мне жизнь до родов, чтобы исследовать потом и ребенка тоже? Или утилизирует нас обоих? Маркуса Рантер обучала магии, чтобы понять, способен ли он к этому. И он начал искать способ помочь мне, а заодно планировал побег. Он сбежал первым, потом натравил корпус на Рантер, убил ее, чтобы она не продолжала свои бесчеловечные эксперименты. И после этого я должна была сбежать вместе с ним. Но я подвела его. Сказала, что не хочу всю жизнь бегать, и осталась ждать вас. Ждать тебя. Лина снова посмотрела на меня, и на этот раз в ее взгляде появилась тревога. И вот теперь мы с ним снова пленники, только теперь уже в другой лаборатории. Что с ним будет? И что вы будете делать со мной? Я постаралась улыбнуться ей. Внутри ворочалось что-то большое, холодное и колючее, раздирающее внутренности. Хотелось закричать, напиться до потери пульса, уснуть и, проснувшись, узнать, что все это было жутко реалистичным кошмаром. Но я не могла себе этого позволить. Я решила, что сделаю все перечисленное, когда вернусь домой и останусь одна, а пока меня ждали в переговорной на совещании, где предстояло отчитаться о своих интервью, сделать выводы и дать рекомендации. «Я пока не знаю, что и как будет», — честно призналась я. «Не знаю, что мы для вас можем сделать, но благодаря тебе я теперь знаю, на чем буду настаивать». «Ты молодец, Нелл!» Антуан встретил меня теплой улыбкой, несмотря на то, что я заставила всех ждать на добрых полчаса больше. Хорошо держалась в обоих разговорах. Значит, за беседой с Линой тоже наблюдали. Это было вполне понятно и логично, поэтому я только кивнула, принимая похвалу, и заняла свое место за столом рядом с Бертом. Напротив сидели Маль и Фрай, узнавшие о Маркусе случайно, а Антуан, как всегда, во главе стола. «Итак...» Начал он, когда я замерла, глядя прямо перед собой. Нам предстоит принять нелегкие решения. У нас есть две химеры. Два гибрида, созданные из хамелеонов и людей. Весьма нам дорогих. Оба сильны, опасны и нестабильны. Как минимум Лина. Маркус демонстрирует хладнокровие и жестокость. Лина к тому же беременна, и только богам сейчас ведомо, чем будет ее ребенок. Думаю, однозначно верного решения здесь не существует. Мы в лучшем случае можем выбрать меньшее из зол, поэтому я готов выслушать ваши аргументы. Что касается этой девушки Лины, то я не вижу способа помочь ей, не погубив Нелл. Первым высказался Фрай. По крайней мере, ритуал применять слишком поздно. На ваших ритуалах свет клином не сошелся, фыркнула Маль. У меня пока мало данных, но уверена, что можно попытаться переломить природу Лины, используя биоматериал Нелл. Возможно, обширное переливание крови или пересадка костного мозга справится лучше ритуала. «Вопрос в том, должны ли мы помогать», — возразил Берт, опасливо косясь на меня. «Я ей, конечно, сочувствую. Сотворенная Рантор ужасна. Но не лучше ли нам просто отпустить ситуацию? Не пытаться и дальше изображать богов, а дать природе сделать свое дело. Если Лина деградирует до состояния хамелеона, то у нас не останется вопросов, как поступать дальше». «Не помочь ей остаться собой – то же самое, что убить», – возразила я. «Возможно, убить сразу даже гуманнее». «Предлагаешь побороться за нее?» – уточнил Антуан, и по его тону я не смогла понять, поддерживает он мое желание или осуждает. «Она жертва обстоятельств, это очевидно». Я уверенно посмотрела на него, хотя выдержать пытливый взгляд оказалось нелегко. «Она никому не желает зла. Мечтает лишь о том, чтобы жить спокойно, растить ребенка и никого не трогать. Для чего бы ее ни создали, к чему бы ни готовили, она может стать обычным человеком. Да, с генетическими отклонениями, но разве мы уничтожаем тех, кто имеет такие отклонения?» «А как быть с убитым охранником?» – возразил Берт. «Ты уверена, что она не убьет кого-нибудь еще?» «Закон позволяет гражданам Дарконской Федерации убивать тех, кто напал на них с ножом». Парировала я. «Хочу напомнить, что во время штурма корпус уничтожил всех коллег того наемника, и никто из нас не раскаивается». Берт повернулся ко мне всем корпусом, стараясь поймать взгляд, который я снова перевела на собственные руки, сложенные на столе. «И тебя не пугает тот факт, что в мире будет жить твоя копия? Извращенная копия?» Я покачала головой, но не посмотрела на него. «Ты уже спрашивал. Мой ответ не изменился. Это тревожит», признала я, «но не пугает». «Меня тоже не пугает», бодро заметил Фрай и улыбнулся. «Считаю, что одна Нелла это хорошо, а две еще лучше. Мир от этого только выиграет». «Должен признаться, я согласен». Взгляд Антуана потеплел. Он повернулся к Маль и велел: «Сосредоточьтесь на поиске способа остановить доминирование хамелеона. Для начала хотя бы сдержать. Если выйдет, обратить». Брови Маль взметнулись вверх, но она никак не прокомментировала поручение, только кивнула и почти незаметно покосилась на меня. «Если потребуется помощь магического департамента, то мы к вашим услугам», — великодушно предложил Фрай. «А мы не помешаем вашему грандиозному проекту с аркой», — с сомнением уточнил Антуан. «Даже я не знаю его деталей, но слышал, что он очень важен». Фрай закатил глаза и изобразил такую забавную гримасу, что я против воли улыбнулась. «Да у нас почти все готово. А вот аналитики все пересчитывают. Похоже, нас дернули ощутимо раньше времени. Так что проект грозит перейти в режим ожидания схождения потоков». Он одернул себя и замолчал. «В общем, у меня есть время». «Хорошо, тогда с этим решили», — резюмировал Антуан. «Остается Маркус». «Вы считаете, что к нему должен быть применен другой подход?» На этот раз вслух удивилась Маль. «Как бы мне ни был симпатичен Маркус Фрост», — печально заметил Антуан, «его копия кажется довольно опасным существом. Он убил Рантор, хладнокровно удавил голыми руками и едва не погубил Нелл. Он пришел к нам, лгал, манипулировал». «Вы же слышали его, Элина?» Вмешалась я. «У него были на то причины. Маркус пытался защитить своего ребенка». «Это не дает ему права на убийство», — возразил Берт. «Думал, ты будешь последней, кто станет его защищать, после того, как он едва не угробил тебя». Я не знала, что ответить. Берт был прав. Не мне выгораживать этого Маркуса. Но что-то во мне изо всех сил сопротивлялось тому, чтобы оберечь его на смерть. Если буду готова поступить с ним так, как он собирался поступить со мной, разве не поставит это нас на один уровень? Разве не будет означать, что я такой же монстр, как и он? У нас нет права судить его и приговаривать. Только и смогла сказать я. «Тогда, полагаю, надо передать его правопорядку», — предложил Антуан. «Они имеют право судить и приговаривать. Он убил Рантер и должен за это ответить». Я лишь удивленно покачала головой, недоверчиво глядя на директора. «Вы же понимаете, что этого мы тоже не можем сделать?» «Почему?» — не понял Берт. «А кого они будут судить?» Они сверят его отпечатки пальцев по базе данных и решат, что он Маркус Фрост, который каким-то образом выжил. Его будут судить, но не как гибрида и химеру. Они будут судить того, из чего ДНК он создан. И это нечестно. Нечестно по отношению к настоящему Маркусу, к его семье. «У него не осталось семьи», — вставил Берт. «По крайней мере, близких родственников». «Все равно нечестно». «Тогда давайте обнародуем результаты нашего расследования», — предложил Берт. «Скажем, кто он. Что он. Пусть судят его, имея всю информацию». По выражению лица Антуана я поняла, что корпус никогда не допустит подобного. «Мы не можем этого сделать», — отрезал он, подтверждая мою догадку. «Мир не готов к таким потрясениям. Да и не уверен я, что мы имеем моральное право выпускать информацию о продолжении жизни в новом теле за пределы корпуса. Представьте, к чему это приведет. Достаточно и того, что мы не знаем, куда делись записи Рантер. Это, скорее всего, означает, что заказчики эксперимента его рано или поздно продолжат. Если мы распространим информацию, то таких экспериментов станет больше. Кто откажется от сильных и почти неуязвимых солдат? Кто откажется от потенциального бессмертия? Расскажем, кто такой Маркус, и вместо честного суда он получит новый виток исследований и экспериментов. Лину тогда ждет та же судьба, как и их ребенка. «Они все просто исчезнут в системе», — пробормотала я, снова глядя перед собой. «Их закроют в другой лаборатории и будут изучать, пока не восстановят метод Рантер». «Нелл, что ты предлагаешь?» — сдержанно спросил Антуан. «Отпустить его, как Лину? Но он преступник, убийца, и оправдания, как у Лины, у него нет». «Есть», — возразила я, чувствуя, как с каждой секундой выглядеть спокойно становится трудней. Внутри все дрожало, из-за чего голос звучал выше, чем обычно, и некрасиво срывался. «Он убил такого же преступника. Мы все согласны, что опыт Рантер — это преступление против человечности». «Да, но...» «И она заслуживала честного суда», — с нажимом напомнил Антуан, — «а не ликвидации». «Как и он. Он тоже заслуживает честного суда. Но мы уже поняли, что он его не получит. И это замкнутый круг. Но Рантер начала все, а не он. Он может быть и убийца, но все равно человек и заслуживает того, чтобы с ним обращались как с человеком, а не как с подопытным животным». «Технически он не совсем человек», — попытался возразить Берт, но я метнула на него такой взгляд, что он смущенно опустил глаза и замолчал. «А по мне, так он очень похож на человека». «Не в этом ли проблема, Нелл?» — строго спросил Антуан. «В том, что он похож на вполне конкретного человека. Ты защищаешь этого Маркуса или просто надеешься, что он сможет стать тем, кого мы потеряли?» «Он не просто на него похож». Неожиданно для самой себя огрызнулась я. «Технически», — я выразительно посмотрела на Берта, — «частично он и есть тот человек. Это его ДНК, воспоминания, личность. Он ничуть не меньше Маркус Фрост, чем Лина я, а может быть и больше». Я понимала, что вероятность подобного варианта ничтожна. Продолжать развивать мысль не стоило, но на меня вопросительно смотрели 4 пары глаз, поэтому пришлось озвучить. «Лина сказала, что Маркус другой, не такой, как она. Более совершенный, более стабильный. У него человеческие глаза, и, вероятно, ему не грозит деградация. Почему? «Мы не знаем, потому что материалы Рантер похищены. Но Лина натолкнула меня на интересную мысль. В отличие от нее, у Маркуса нет живого прототипа. Совпадение? Или его делали действительно иначе? Скажем, не использовали тело хамелеона, придав ему потом человеческие свойства, а поступили наоборот?» «Использовали тело Маркуса и кровь хамелеона, чтобы создать гибрида?» В голосе Берта послышался ужас. «Это невозможно», — покачал головой Антуан. «Маркуса застрелили и взорвали». «Но могли ведь и вытащить порталом за секунды до взрыва», — напомнил Берт. «Как и сказал этот Маркус. Но ведь очевидно, что вся история с сообщником — ложь, чтобы обосновать чудесное спасение». Не поверил Антуан. «Но 30 секунд без записи действительно были», — возразила я. «И останки не нашли. Мы не можем знать наверняка, что это не тело Маркуса, что это не он сам, изуродованный экспериментами Рантера. Как мы можем отречься от него, зная, что такая вероятность существует? Мы должны попытаться ему помочь. В память о том, кем он был. Даже если это не так. Маркус Фрост был лучшим из людей, кого я знала. Он был внимательным, заботливым, добрым и честным. Если мир украсит вторая я, то представьте, насколько он станет прекраснее, если в нем снова будет он. Если мы сможем подавить в нем агрессию и хладнокровие хамелеона, то мир определенно выиграет». В переговорной повисла гнетущая тишина. Маль и Фрай, знавшие Маркуса хуже, чем мы трое, молча переводили взгляды с Антуана на Берта, с Берта на меня и обратно на Антуана. Директор тоже хранил молчание, насупившись. Берт нервно постукивал пальцами по столу. Я непроизвольно задержала дыхание. «Что ж, лучше бы твоей теории оказаться правдой», в конце концов мрачно ответил Антуан. «Потому что если он сделан из хамелеона, то у нас нет прототипа, чья кровь или костный мозг сможет подавить природу ящерицы. Я согласен с тем, что мы не можем его просто ликвидировать и не можем передать правопорядку. Но и отпустить, не убедившись, что он не опасен, я не могу. Надо продолжать исследование». Я облегченно выдохнула, откинувшись на спинку стула. Маркус едва ли будет в восторге, но теперь у него хотя бы появился шанс. И что-то внутри меня считало это правильным. Или, как минимум, меньшим из зол.